Сонет 140. Настолько ж будь умна, насколько ты жестока, и больше не пытай терпения моего, иначе скорбь внушит мне выразить широко всю горечь мук моих, не скрывший ничего. Хочу я научить тебя, уча благому, шептать мне, не любя, что любишь ты меня, как шепчет Эскулап опасному больному, надеждой встать содра несчастного маня, ведь, впав в тоску, могу я сделаться безумен, и о тебе подчас недоброе сказать, а свет настолько стал лукав и вольнодумен, что сыщется сейчас два уха, чтоб внимать, и так, чтоб вновь не быть оставленную мною, ты мне смотри в глаза, хотя бы и с враждою.